или даже не в том, где и как он впервые был разработан, а скорее в том, почему эта система мышления так легко воспринималась народами по всему миру. Восприятие – это самая искренняя форма признания. Тогда что же такого привлекательного содержалось в этом мировоззрении, если оно побуждало такое множество народов на Земле в одно и то же время выверять свою судьбу по звездам и связывать свой удел с движением планет богов, каждую из которых все народы наделяли одними и теми же свойствами и характеристиками? Если в этой системе мировоззрения не было чего-то такого, что несло в себе подлинно духовное восприятие феноменального мира, тогда почему даже после ее заката мы находим почтительные упоминания о ней во всех более поздних религиозных традициях, от иудаизма до буддизма, и от христианства до ислама и индуизма? Эпитафия по инкам навевает яркие картины. Жрец-астроном, а может быть и несколько, стоит один в холодном высокогорье, наблюдая в течение долгих ночей танец структуры планет, записывая, изучая, обдумывая, зачем. Были ли эти забитые и суеверные люди, занимавшиеся совершением уже известных из прошлого ошибок? Или же участие анских жрецов-астрономов в этой древней и удивительно широко распространенной традиции подсказывает, что они обладали доступом к такому образу восприятия, который делал практику астрономических наблюдений полезным способом выявления и понимания значительных образцов? Конечно, не время становиться апологетом астрологии, да я бы и не смог. Однако существуют некоторые факты, касающиеся технического языка мифологии, которые можно устанавливать без обращения к вере. Прежде всего, сама сложность этого языка означает, что данное учение служило не только или даже не столько практическим целям, вроде составления календарей. Поступать таким образом было бы все равно, что использовать корабль как пресс-папье. Кроме того, это было предание, которое по причине своей зависимости от весьма специфического мета-языка, употребляющего своеобразные символы, требовалось передавать. На всем протяжении этого предания описывалось отношение между учителем и учеником. В свою очередь, эта логика предполагает, что в передаче таких идей имелся некий элемент внутреннего усвоения, элемент, связанный с воспитанием восприятия. Способность к восприятию естественного мира требует такого взгляда, который видит одновременно и внутренне, и внешне. Картины Рембрандта сохраняют способность очаровывать именно потому, что они изображают внутреннее восприятие внешнего мира. Представляла ли собой андская мифология, как и всякая, связанная с астрономическими событиями мифология, аналогичную обработку данных о явлениях посредством некой внутренней натренированности глаз? Аналогичным образом можно было бы в отношении австралийских аборигенов, которые исторически, насколько известно, не подвергались обучению техническому языку мифологии, задаться вопросом, как могло случиться, что они пришли к хорошо задокументированному выводу о том, что Марс был не очень-то надежным парнем. Если аборигены самостоятельно идентифицировали в той или иной мере крутой нрав Марса, тогда, по крайней мере, появляется вероятность действия некоего механизма восприятия, посредством которого люди были способны связываться с планетами. Вторым аспектом этого учения является тот, который я до сих пор не подчеркивал, хотя он скрыто присутствует во всем, о чем говорилось. Это понятие шкалы. Андская космология в целом, связывающая мертвых, живых и богов, представляла собой шкалу особого рода. В этом качестве она участвовала в архаичной теории шкал, которая, на первый взгляд, кажется весьма простой. Китайская поговорка гласит, что календарь и звучание свирели настолько плотно примыкают друг к другу, что невозможно просунуть между ними даже волосок. Это та идея, которая была бы хорошо понятна Кеплеру или Пифагору. Понятие действия законов на различных уровнях и в различной среде, законов в одинаковой мере поддающихся выражению математической точностью астрономии или посредством звуковых колебаний. Подобно китайской свирели, андская свирель настроена на пятитональную шкалу. Андское мышление буквально пронизано этой квинтэссенцией 5 солнц.